в своем институте, готовила к этому же сына и на первый взгляд неожиданно стала советовать, а потом и настаивать, чтобы он поступал после школы в Институт международных отношений, где у нее были тесные старые связи. Ярославу с детства нравились деревни, животные, природа. По целому лету он жил в подсобном хозяйстве, где выращивали и содержали подопытный чистопородный скот от лошадей до кроликов и мышей. Однако мать, привыкшая командовать на кафедре и в своем отделе, оставалась властной дома, так что сын поехал поступать в МГИМО и поступил, несмотря на бешеный конкурс. И в этот же год, устроив сына, она неожиданно уволилась с работы и отправилась жить в Свято-Никольский монастырь. Казалось, она никогда не была набожной, не помышляла о монашестве, и такой оборот окончательно сбил с толку Ярослава. Он любил мать, как всякий сын, выросший в неполной семье на одних руках, и продолжал любить ее, но не хотел рассказывать о ней ничего и никому, тем более этому стареющему новому русскому, вторгшемуся в охранную зону заповедника. Но чтобы понять ее самому, обложился богословской литературой. А тогда среди интеллигенции вдруг обнаружилась тяга к храму, не преследовали за убеждения, и, стоя одной ногой на богоборческих идеях Маркса, другой в церкви, мать стала усердно креститься, полагая, что это и есть вера. Религиозность стала очередной модой, как недавно Фрейд, Юнг и прочие запрещенные философы. Ярослава это оттолкнуло от храмов, заполненных сверхнабожными интеллигентами со свечками в руках, шарящими глазами по иконным ликам, как по картинам в музее. Но читал он с удовольствием и возрастающим интересом. Прошел от Сергия Радонежского к Серафиму Саровскому, затем Иоанну Кронштадтскому и, наконец, к Мануилу Лебешеву и его наследнику, долгое время бывшему келейщиком, митрополиту Иоанну. Читал больше для того, чтобы понять, как это ни с того ни с сего человек совершал великие духовные подвиги, презрев все радости жизни. И ладно, средневековые подвижники, но вот, например, образованный светский Мануил за веру отсидел 15 лет при Сталине, затем 5 при Хрущеве. Это не рукой махать в церкви, не ладан нюхать, а потом восторгаться от сошедшей благости. Ярослава стали звать в институте затворником. Что если бы сейчас сказать новому русскому о матери, которая, уйдя в послушницы, приняла обет молчания? Больше всего выводило из себя, что Закомарный с порога стал говорить Ярославу «ты» и по-свойски хлопать по руке, по плечу или называть дипломатом. «Слушай, брат, а как ты тут обходишься без женщин?» — спрашивал он, не стесняясь, что рядом кухарка. «Я так вообще не представляю. Дня не проживу, а ты как?» Конечно, это был мужской разговор. Однако Ярослав чувствовал, как этот шумный, избалованный и властный человек вторгается еще в одну охранную зону его души. И в отместку стал называть его только по имени и на «ты», хотя Видий Сергеевич в отцы годился. О ночных ворах из дворянского гнезда Ярослав речи не заводил, ожидая, что сосед сам скажет. Было подозрение, он и явился сюда, чтобы урегулировать этот вопрос. Но тот продолжал выдавливать информацию из Ярослава. «Что-то я не пойму тебя, Слава. Закончил престижный институт, владеешь языками, а торчишь в заповеднике. Ты же не из страны дураков родом-то. Чего тебя сюда занесло?» «А нравится мне страна дураков», — дипломатично — ерничал Ярослав.